знакомства его смущало. «Здесь красиво, правда?» — спросил он. «Ага. У нас все живут под куполами, а атмосфера очень пыльная. Такого рассвета не бывает». «А у нас вообще солнца не было», — признался Леон. «Над станцией висел такой здоровый плазменный шар, чтобы осуществлять освещение. Но это не то, и его никогда не гасили даже на ночь, только спектр меняли немного». «А наше солнце очень активное», — сказал я. «Мы поэтому все немного мутированы положительно, чтобы выдерживать радиацию. Я выдерживаю радиационный поток в 100 раз лучше обычного человека». «У меня только общая оздоровительная мутация, обычная». Леон скис, услышав такие новости. «И еще кости под низкую гравитацию приспособлены. Тикерий, а ты плавать умеешь?» «Умею, конечно. Пошли». Он залпом выпил свой напиток и встал. «Тут есть озеро. Если пройти 20 минут, настоящее, природное, у него берега тиной заросли, там живая рыба водится. Научишь меня плавать?» «Попробую». Леон уже тащил меня за собой, тараторя без умолку. «Я отца прошу научить меня. Он говорит, что времени нет. Только, по-моему, он сам плавать не умеет. У нас на станции было 2 бассейна, но оба мелкие совсем. Я тебя тоже чему-нибудь научу. Хочешь? Как драться при низкой гравитации, например. Есть такая специальная борьба. А почему у тебя лицо в пятнах? Это тоже мутация или болезнь? Да это аллергия». «А-а-а! У меня была когда-то на шоколад и апельсины. Вот гадость, да? Почему именно на шоколад и апельсины? Пусть бы на цветную капусту или молоко». К вечеру я понял, что у меня появился новый друг. Конечно, за один день я Леона плавать не научил, но у берега он уже держался на воде. И мы позагорали и решили сделать это место нашим общим штабом, пока будем жить в мотеле. Леон сказал, что в мотеле есть еще 3 семьи, ожидающие получения вида на жительство. Но в одной дети совсем мелкие, в другой вообще младенец, а в третьей пацан толстый слюнтяй, который ни с кем не хочет разговаривать и всюду таскается за своей мамочкой. Мы похвастались друг другу шунтами. У Леона был куда лучше, со встроенным радиопередатчиком, так что ему не нужно втыкать кабель попусту ради всякой мелочи. Но зато я рассказал, что летал на корабле расчетным модулем, и Леон совсем скис. Это было настоящее приключение, не то что прилететь вместе с мамой и папой на пассажирском корабле. С родителями его я тоже познакомился. Кажется, они обрадовались, что мы с Леоном подружились, и очень посочувствовали, что у меня такие проблемы с получением гражданства. Мы посидели у настоящего костра, меня накормили вкусным жареным мясом прямо с огня, а потом пообещали, что через несколько дней возьмут посмотреть столицу вместе с Леоном. Его брат и сестра оказались еще мелкими и глупыми, но их быстро уложили спать, и они почти нам не мешали. В свой домик я пошел уже совсем поздно. Мне хотелось попросить, чтобы Леона отпустили со мной, мы бы еще о многом поболтали, но я постеснялся. И, наверное, это было хорошо, потому что, когда я вошел в домик, на экране видеофона горел сигнал вызова. Первая моя мысль была совсем глупой. Я решил, что Министерство по делам миграции рассмотрело все-таки прошение досрочно. Но вызывал меня капитан Стась. Когда я нажал кнопку приема, он появился на экране почти сразу. Какой-то очень подавленный и загруженный, даже недоуменно поморщился, глядя на меня. Потом спросил: «Как самочувствие, Тикерей?» «Спасибо, почти все прошло». Он что, так обо мне беспокоился? «Ты можешь сейчас подойти в мой коттедж?» Я кивнул. «Давай, я жду». Спать мне мигом расхотелось. Коттедж был такой же, как у меня, только вещей у капитана Стася имелось куда больше. К терминалу были присоединены какие-то дополнительные блоки, и они работали с какой-то информацией. «Хорошо, что ты поправился», — все так же отвлеченно сказал Стась. «Слушай, а ты хочешь подзаработать?» Я улыбнулся. «Хочу, но мне нельзя. Если заплачу я, то можно». «Я не являюсь гражданином Нового Кувейта, так что наши финансовые отношения не подпадают под закон. Правда?» Я проконсультировался с юристом. «Я готов», — выпалил я. Стась погрозил мне пальцем. «Никогда не соглашайся ни на какие самые заманчивые предложения, не выяснив детали. Понял?» Я кивнул. «Так вот, мне требуется, чтобы завтра с утра и до вечера ты болтался где-нибудь возле моего коттеджа. В отдалении, но так, чтобы видеть, кто к нему подходит. А что случилось? Да есть у меня подозрение, что какой-то воришка пытался проникнуть в коттедж. Или уже проникал. Стась замолчал, задумчиво глядя на терминал.